Вместо эпилога. Империя Поднебесного Аркадона существовала уже долго, очень долго. Аркадон был велик, и все, что называлось аркадонским, высоко котировалось на рынках близлежащих кругов жизни. Казалось, что эта империя была чем-то постоянным, вечной, нерушимой, незыблемой. Здесь производилось такое, чего и рядом не было в ближайших кругах жизни. Легионы, парамобили, магазинные винтовки, револьверы, сукно превосходного качества, примусы и пушки, патроны и гвозди, снаряды и красный порошок, содержащий звездную кровь, штыки и иголки, гранаты крылатых кавалеристов, заносчивых аристократов и почти бессмертных косноязычных дигов, книги и корабли. Было не счесть произведений материальной культуры Поднебесного Аркадона. И ничего с ним не происходило века и века. Немногие историки не могли припомнить потрясения, которые бы заставили содрогнуться эту империю. Такое случалось только в седой древности. Ни я и никто еще не подозревали, что Поднебесный Аркадон, империя одного города, на пороге крутых перемен и уже доживает свои последние дни. Алексей Елисеев. «Звездная кровь. Изгой». Книга 4. Для вас читал Александр Никитин.